Они ехали через город, не произнося ни слова. Лукас нигде не срезал, наоборот, выбирал самый длинный путь. Он долго ехал вдоль океана, потом остановился. Она повела его гулять по пляжу, окаймленному пеной прибоя. Через час они были под башней. София трижды объехала здание, не находя местечка, чтобы припарковаться. «За угнанные машины не платят штраф», — напомнил ей Лукас, закатывая глаза. «Где хочешь, там и ставь». София выбрала у тротуара место, предназначенное для машин, доставляющих грузы для компаний, которые арендуют офисы в башне. Она заторопилась к восточному входу. Лукас не отставал. Когда светлая панель ушла в стену, он отшатнулся. «Ты уверена в своих действиях?» — взволнованно спросил он. «Нет, иди за мной». Они прошли коридорами, ведущими к большому холлу. При виде их Петр поднялся из-за своей конторки. «Тебе хватило дерзости привести его сюда?» — сказал он возмущенно. «Ты мне нужен, Петр. Знаешь ли ты, что тебя все ищут, вся наша охрана идет по вашим следам? Что ты натворила, София?» «На объяснение нет времени. Впервые вижу, чтобы здесь торопились. Мне нужна твоя помощь. Я могу рассчитывать на одного тебя. Мне надо на гору Синай. Пропусти меня туда через Иерусалим». Петр почесал подбородок, разглядывая обоих. «Я не могу выполнить твою просьбу, мне этого не простят». Впрочем, он направился в дальний угол зала. «Ты могла бы обрести искомое, пока я буду предупреждать охрану, что вы здесь. Загляни в центральный ящик под пультом». София кинулась к конторке, из-за которой вышел Петр, и стала открывать все ящики. Один ключ показался ей подходящим, и она, схватив его, потянула за руку Лукаса. Невидимая дверь в стене открылась. Голос Петра произнес у нее за спиной. «Этот проход работает только в одну сторону, вернуться по нему нельзя. Ты отдаешь себе отчет в своих действиях?» «Спасибо за все, Петр». Он покачал головой и потянул за большую рукоятку на цепочке. Зазвенели колокола на соборе Божьей милости, и София с Лукасом едва успели протиснуться в узкий проход, прежде чем закрылись все двери в холле. Через считанные мгновения оба вышли из калитки на залитую солнцем улочку, уставленную трех-четырехэтажными обшарпанными домами. Лукас настороженно огляделся. София окликнула первого попавшегося ей прохожего. «Вы говорите на нашем языке?» «Я похож на идиота?» — ответил мужчина и с оскорбленным видом ускорил шаг. София, не отчаиваясь, подбежала к горожанину, переходившему улицу. «Я ищу...» Договорить она не успела, горожанин уже перебежал на противоположный тротуар. «Какие гостеприимные люди в священном городе!» — иронически бросил Лукас. София, не обращая на него внимания, обратилась к третьему прохожему, судя по черному одеянию, священнику. «Святой отец, покажите мне дорогу на гору Синай!» Священник оглядел ее с головы до ног и удалился, пожимая плечами. Лукас стоял, опершись об уличный фонарь, сложив руки на груди и снисходительно улыбаясь. София сказала шедшей ей навстречу женщине. «Мэм, я ищу гору Синай». «Не смешно, мисс», — отрезала прохожая, удаляясь. София бросилась к торговцу с оленями, раскладывавшему свой товар и одновременно болтавшему с разносчиком. «Здравствуйте! Может быть, кто-нибудь мне подскажет, как попасть на гору Синай?» Мужчины удивленно переглянулись и возобновили беседу, не обращая внимания на Софию. Перебегая через улицу, она чуть не угодила под машину, водитель вильнул в сторону, отчаянно сигналя. «Прелестные люди!» — прокомментировал Лукас вполголоса. София все металась, ища помощи и не находя ее. Она почувствовала, что начинает злиться. Тогда она выхватила из-под прилавка торговца пустой ящик, выбежала с ним на перекресток, взгромоздилась на свою импровизированную трибуну и подбоченись закричала: «Кто-нибудь, обратите на меня внимание хотя бы на минуту, у меня важный вопрос!»